1046 году был заключен мир, а вскоре в Киеве появились первые отпущенные греками русские пленники. В рубищах, седые, с темными впадинами вместо глаз, с завернутыми за пояс пустыми правыми рукавами рубах, брели они от пристани в устье Почайны вдоль Подола и далее на гору, вызывая ужасы и сожаления у киевлян. А потом иные из них появились в Новгороде и Чернигове, Переяславле и Смоленске, в селах и погостах. Печаль опустилась тогда на русскую землю, и когда, прибыв с большой свитой, императорская дочь сошла на берег, держа в руках данную ей отцом икону Богородицы, ее встретили напряженным и печальным молчанием. Венчание происходило в огромной десятинной церкви, воздвигнутой еще при Владимире, сразу же после крещения Руси. А потом Всеволод с молодой женой отбыл на княжение в Переяславле. Родился же первенец Всеволодов в 1053 году в Киеве, потому что переяславский князь, ходивший у отца в любимцах, мало жил в своем стольном городе и больше времени проводил возле отца в Великокняжеском Киевском дворце. Здесь же, во Всеволодовых хоромах, и появился на свет будущий великий князь Киевский Владимир II Мономах. По старославянскому обычаю ему дали два имени, и оба в честь великого князя Владимира I. Имя выбирал сам дед, великий князь Ярослав. Всеволод же, как всегда, согласился с отцом, и уже на склоне лет Владимир Всеволодович написал в своем поучении: «Я худой, дедом своим благословленным, славным, нареченный во крещении Василий, русским именем Владимир». Но, вопреки установившемуся обычаю, мать и отец решили, кроме того, наречь еще одним именем в честь византийского деда Константина IX, Мономахом. Тогда задумался великий князь, слишком много бед и печалей было связано у Руси с этим именем, но потом сказал: пусть будет так. Время пройдет, уйдут в прошлое вместе с людьми сегодняшние обиды и печали, а имя византийского императора так и останется за его внуком, наследником Всеволода. И, может быть, поможет ему в нелегкой борьбе за власть со своими недругами, с властелинами окрестных стран. Ярослав Владимирович, ведомый под руки, вошел в хоромы, не снимая шубы, прошел в детскую, кормилица отодвинулась в сторону, и он склонился над колыбелью. Оттуда прямо на него смотрели два совершенно прозрачных светло-голубых глаза. Золотая прядка волос падала на лоб младенца. Ярослав скупо улыбнулся замерзшими неживыми губами и повернулся прочь. В ту пору Владимиру Мономаху не исполнилось и года. В Вышгород Ярослав приехал уже совсем ослабевший. С саней его подняли и перенесли в хоромы. Он горько усмехнулся, сказал: «С саней, и скоро снова на сани». Никто не ответил на шутку. Немногие приехавшие с великим князем близкие бояре, старшие дружинники, потупились. Все понимали, о чем говорит Ярослав. Через несколько дней его уже неживого вновь положат на сани, но уже погребальные, по старорусскому обычаю, и повезут в Киев на отпевание и похороны в храм Святой Софии. Смерти он не боялся, к ее неизбежности привыкал долгими часами раздумий о судьбах человеческих, о земных делах и жизни небесной. Часто вспоминал он, как отец любил повторять слова: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет их и воры не крадут». Умом он понимал праведность этих слов и тщету всего земного, но это умом, а сердце его жило земной полной жизнью, влекло в гущу дел человеческих, и порой некогда ему было остановиться, оглянуться, подумать о всем сущем. а потом останавливался, оглядывался —